На этот раз демон возник в нескольких метрах от меня с поднятой в мою сторону рукой. Стреляю в демона из драконобоя и тут же собираюсь уйти новым телепортом. Внимание! Телепортация заблокирована. Вижу радостную ухмылку на роже противника. Тоже свои джедайские штучки начал применять. И самое обидное, что я не знаю принцип действия его блокировки, и стало быть того, как ее преодолеть. Второй рукой рогатый создал позади себя подобие защитной полусферы, прикрывший наш угол от нежити. Блин, вот теперь, кажется, я попал. В голове моментально пронеслись варианты побега. Это или монета последнего шанса, S-изделие, позволяющее телепортироваться владельцу в любую заранее выбранную точку в пределах вашего мира. Требует 2000 единиц маны. Перезарядка 100 дней. Вот только сработает ли она при условии того, что меня он как-то заблокировал. Или бегство в личную комнату. Но при бегстве в личную комнату моя миссия, скорее всего, будет считаться проваленной. А я не для того тут столько пыхтел, чтобы взять вот так и все бросить. Тем временем я буквально почувствовал, как неведомая сила схватила меня и потащила к демону, который так и застыл на месте, разведя руки в стороны. Одной из них он создавал от моей нежити барьер, а второй, блокировав мое перемещение, тянул меня к себе. Вот только силенок поднять и разомкнуть мне еще и конечности, как это делал предыдущий джедай, у него явно не хватало. Хотя у того демона, который показывал мне подобный прием, не было за спиной нежити. Да и я сам ему тогда своим уменьшением веса, не ведая того, случайно помог. Сейчас же у этого рогача условия явно потяжелее будут. А так как руки мои оставались не заблокированные, это надо было использовать. При этом версию с ударом оплеухи Джейра, первое что пришло на ум, я сразу отмел. Зачем, когда у меня для подобных случаев пылится в хранилище хаоситский меч? И если однажды против эльфа в Саре он неплохо сработал, то и теперь наверняка поможет. Выхватываю его. Молния хаоса. Сверху врагатого ударила черная молния, не причинив тому никаких видимых повреждений. Однако свойство ее было в другом. Она сбивает, путает и рассинхронизирует большинство заклинаний порядка равного ранга. Вот и демон удивленно замер, явно прислушиваясь к себе и пытаясь определить, что у него сейчас идет не так. Наверняка с подобным оружием хаоситов он еще не встречался, а в следующую секунду огромная клешня копье показалась у него из груди. Ревенант не был склонен к рассуждениям, выполняя мою команду, и как только невидимая преграда перед ним рухнула, он сразу же ударил. Однако вместо того, чтобы упасть на пол, рогатый вдруг засветился и исчез, чтобы появиться совершенно целым и невредимым в 10 метрах от точки своей смерти. Блин, по всей видимости, это аналог моего умения «Бессмертный», только гораздо более крутой, так как мое умение после смертельного удара от системного оружия точно не воскрешает. И на этот раз демон был по-настоящему взбешен. Он не стал продолжать гоняться за мной, а сразу решил разделаться с только что убившей его нежитью. В его руке возникла огромная огненная плеть, которой он хлестнул ревенанта. Притом после этого удара на хитиново-костяном панцире нежити остались довольно глубокие проплавленные следы. Телепортировавшись в сторону, он избежал прямого контакта с моим некрочудовищем, после чего его петля сделала красивый виток и снесла голову одному из моих рыцарей смерти. Внимание! Одно из призванных вами созданий мертво. Поспешила обрадовать меня система. Вот же, засранец. Демон уже приготовился ударить своим смертельным оружием второго несущегося на него рыцаря смерти. Когда я, попав ему в руку из драконобоя, сбил готовящийся удар, про себя я при этом отметил, что мои выстрелы начинают приносить противнику больше урона, нежели в начале схватки, а значит защита демона потихонечку слабеет. В результате рыцарь достиг рогатого противника, сцепившись с ним в рукопашной, а между тем их обоих накрыло прилетевшее сбоку чернильное облако. Это еще откуда? Как оказалось, этот выстрел совершил мой ревенант. Если честно, даже не знал, что он так умеет. У меня, кстати, тоже в хранилище лежит подобная карта навыка. Д-ранг убивает все живое в радиусе своего действия, и после этого превращает пораженную цель в нежить. Вот только я не стал его изучать, так как оно потребляло немало маны, и в результате ты не получал ни капли опыта, а только непонятную восставшей после смерти противника нежить, которая наверняка тебя же потом и атакует. Внимание! Одно из призванных вами созданий мертво. Да чтоб тебя! Кажется, на демона облако смерти не подействовало, или он все же сумел как-то от него защититься. Притом этот гад как-то сумел таки добить моего последнего рыцаря. Сейчас надежда оставалась только на ревенанта. К тому же огненная плеть демона хоть и плавит понемногу хитин мертвого жука, действительно опасных ран так ему пока еще не нанесла. Стоило ревенанту влететь в темное облако, как демон телепортировался на его место. Я тут же выстрелил в него из драконобоя, но тот, не став принимать пулю на грудь, остановил ее джедайским взмахом руки. После чего он, по всей видимости, применил какое-то свое суперумение. Или, возможно, это был активированный навык никак не ниже с ранга. По крайней мере, плеть демона вместо красного огня зажглась ярко-синим светом, буквально ослепляющим своим светом. После чего это испускающее мощнейшую энергию оружие опустилось на мчавшегося к демону некрожука, пройдя сквозь того как через плавленное масло, и еще дополнительно испаряя кусок пола, уходя при этом глубоко в землю у нежити под ногами. А то, что некогда было сильнейшим моим ревенантом, распалось и замерло на полу в виде двух неравных частей. Внимание! Одно из призванных вами созданий мертво. Демон же неторопливо повернулся в мою сторону, и его улыбка не предвещала мне ничего хорошего. Бывают иногда ситуации, когда ты в секунду смертельной опасности моментально можешь придумать совершенно нестандартное решение, способное тебе помочь. Так вот и сейчас идея, пришедшая ко мне в голову, была настолько гениальна, что я, не обдумывая, сразу же исполнил ее. Внимание! Призвать рыцаря смерти, Д. Уровень 47. В моем великом пространственном браслете Норака, доставшимся мне с вампира, было 3 свободные ячейки. В одну из них я обычно засовывал ревенанта, а 2 другие занимали неизвестные мне пассажиры. Все, что я про них знал, так это то, что это был рыцарь смерти, необычайно высокого 47 уровня, и какой-то архонт 22 уровня. Так вот, одного из этих своих пассажиров я сейчас и выбрал. Появившийся рыцарь смерти сразу недобро уставился на меня. «Осторожно!» — выкрикнул я ему, телепортируясь в сторону. Как и следовало предполагать, реакция демона на новое действующее лицо оказалась весьма предсказуемой. Он же не знал, что очередная призванная мной нежить — это абсолютно сторонний мне игрок, который, не будь тут демона, вполне возможно и сам бы на меня напал, хотя бы для того, чтобы вытрясти у меня ответы на некоторые вопросы, касающиеся своего хозяина. А то, что этот рыцарь смерти был у вампира в подчинении, я даже не сомневался. Демон попытался ударить новое действующее лицо своей огненной плетью. Однако, возможно, благодаря моему предупреждению, а возможно просто благодаря своей реакции, рыцарь успел уйти из-под удара, просто растаяв темной дымкой и вновь соткавшись из нее в 6 метрах левее. Рогача такой расклад, конечно же, не устроил, и он, переместившись вплотную к рыцарю, попытался вновь огреть того своей плеткой. И так началась новая череда перемещений, только уже без моего участия. Я же время от времени помогал рыцарю из своего драконобоя, впрочем, не слишком в этом усердствуя, так чтобы демон вновь на меня не переключился. При этом новый игрок, а я почему-то был абсолютно уверен, что это был именно полноценный игрок, только почему-то ставший нежитью. По крайней мере, как своими действиями, так и применяемыми умениями он ничем не походил на тех болванок, которых я поднимал из павших существ своим навыком. Вскоре рыцарь использовал на демоне такое же облако тьмы, что ранее применял ревенант, но, поняв, что на того оно не действует, пошел дальше. От него по всему полу потянулись клочья черного тумана, начавшего заполнять собой все помещения. А вскоре из этого тумана буквально на глазах стали подниматься различные химеры и умертвия, созданные из павших в этом помещении демонов. При этом он, кажется, даже убитых демоном моих рыцарей смерти сумел поднять. О целостности своего союзника в моем лице он нисколько даже не задумывался, и мне, чтобы не попасть под действие этого явно опасного тумана, пришлось при помощи магического полета взлететь и прижаться к потолку. Подумалось даже, а почему бы мне сейчас не удрать, ведь после неудачной смерти демона его блокировка на мои перемещения спала. Но тут пришла мысль, что вот сейчас эти два создания дерутся между собой, а вдруг, как только я уйду, они подружатся и поймут, что именно я источник большей части их проблем. Нет уж, пока лучше остаться и все проконтролировать. Тем более, что пока они между собой бьются, я потихоньку пополнял свои магические резервы, да и своей коронной оплеухой я так никого здесь и не ударил, а удирать без этого было слегка обидно. К тому же я видел, что чем больше демон тратит сил, тем слабее становится его защита. А вдруг он, в конце концов, так ослабеет, что и я смогу его убить. Поднятая нежить сразу кинулась к демону, и несмотря на то, что тот умудрялся за каждый удар плетью приканчивать сразу несколько таких созданий, Многие из них, уже подобравшись вплотную, пробовали вцепиться ему в ноги. Переместившись в сторону, рогатый гигант ударил по скоплению нежити чем-то вроде огненной волны, часть которой докатилась и до меня, и несмотря на активированную защитную ауру, которая также снижает урон и от подобных воздействий, брови и вся моя шевелюра, что выступала из-под шлема, оказалась моментально опалены. Однако неизвестный рыцарь, пользуясь передышкой, времени зря не терял. Он, видимо, тоже заметил, что защита демона потихоньку слабеет, а после того, как тот использовал огненную волну, сил у того и вовсе должно было остаться немного. Поэтому он рискнул перестать бегать и пуститься в атаку. Только сделал он это не без сюрприза. Сначала он весь покрылся туманом, а после туман этот разделился на два облака, в каждом из которых проявилась по рыцарю смерти. Ну а уже после он со своей копией кинулся кромсать своими клинками рогатого. Притом, кто же из них настоящий, а кто нет, понять у меня так и не получалось. А может, и вовсе оба они были настоящими. При этом демон ушел в глухую оборону, отбивая удары неимоверно быстрых высокоуровневых рыцарей. Тело его со временем начало покрываться различными ранами и порезами от их клинков. Вот только, как оказалось, он и сам, показывая врагу свою слабость, заманивал непрекращавших атаковать его противников в ловушку. В определенный момент его тело вспыхнуло ярко-красным светом, а движения буквально размазались от скорости в пространстве. Спустя 2 секунды оба рыцаря рухнули на каменный пол с отрубленными головами. Однако их тела, засветившись, начали таять в воздухе, чтобы в десятки метров вновь воскресить невредимого рыцаря смерти. По всей видимости, тот тоже обладал прокачанным аналогом воскрешения. Однако демон был к этому явно готов и уже спустя мгновение перенесся к этому месту, нанеся нежити смертельный удар в район груди, где у нее обычно располагается магическое сердце. Услышав звук громыхнувшего рядом железа, демон резко обернулся, увидев рядом странные металлические предметы, явно подброшенные той юркой первообезьяной, с чем-то подобным ему уже приходилось сталкиваться, поэтому он мгновенно на остатки праны покрыл тело магической броней, а затем прогремел мощнейший взрыв. Глава 19. Окончание битвы и ее последствия. Видя, что рыцарь смерти сейчас воскреснет, я осознал, что демон просто не сможет упустить такую возможность, чтобы окончательно не прикончить его, поэтому я дождался перемещения рогатого и метнул связку гранат с заранее вырванными из них чеками. Так как в браслете был полноценный стазис, я не боялся, что они разорвутся прямо у меня в хранилище, а отсутствие чеки сильно экономило время до взрыва в минуты опасности. Вот только уже после броска мне в голову пришла здравая мысль, что подобный взрыв внутри закрытого помещения я и сам имею все шансы не пережить. А чтоб телепортироваться за пределы недостроенной казармы, нужно было сначала провести детальное сканирование, на которое у меня уже просто не оставалось времени. Все, что я успевал сделать, так это войти в свое призрачное состояние, делающее меня практически бесплотным. При этом, сможет ли оно защитить меня от взрыва или нет, я и сам так до конца и не был уверен. Как только в помещении громыхнуло, мое летающее в невесомости призрачное тело прилично так завертело в пространстве. Так бывает, когда во время плавания попадаешь под набежавшую волну, и тебя может начать бултыхать в разные стороны. Вот так же крутануло и меня, в то время как смутные силуэты внутри здания пришли от взрыва в хаотическое движение. Все-таки внешняя материя оказывает на меня воздействие и здесь, ведь не зря же через твердые предметы мне продвигаться значительно сложнее, чем через обычное свободное пространство. А значит, и быстрое движение этой самой материи в реальном мире также может увлечь за собой, и мне надо будет этот факт в дальнейшем учитывать. Однако вскоре все успокоилось, по крайней мере, для меня, в моем полубестелесном состоянии. Выждал еще 3 секунды и вновь проявился в реальном мире. Само помещение, к счастью, выдержало взрыв и до сих пор так и не обрушилось. Однако в зале сейчас летали настолько густые облака пыли и всякого мусора, что тут не только что-то разглядеть, но и дышать представлялось весьма затруднительным. Быстро нацепил на себя повязку наемного убийцы и только тогда смог полноценно вздохнуть. Вслед за этим провел детальное сканирование помещения. Демон пережил этот взрыв, хоть и находился сейчас в слегка разобранном виде, по крайней мере, одной из его ног у него не хватало, да и вся нижняя часть тела представляла собой одну большую рану. Видимо, энергии его защиты все же не хватило, чтобы полноценно прикрыть все его тело. Не такой уж он и неуязвимый оказался, и все же более чем уверен, дай ему немного времени, и он легко зарастит все свои повреждения, Поэтому тянуть мне тоже не стоит. Активирую свойство моего масштабируемого меча. Всесокрушающий удар. Телепортация. Используя информацию, полученную от сканирования, появился прямо над демоном с уже занесенным клинком. Тот, заметив меня, сразу отреагировал. По крайней мере, его плеть, лежащая рядом, вновь зажглась огнем, и он даже начал приподнимать ее, чтобы попытаться блокировать мой удар, но я оказался быстрее своего тяжелораненого и явно контуженного противника. Меч же, светящийся от активированного умения, легко пробил тому голову. Внимание! Вы получили 2548 ОС, 3109580. Внимание! Вы получили 59 уровень, 2529590. Внимание! Вы получили 60 уровень, 1939600. Внимание! Вы получили 61 уровень, 1339610. Внимание! Вы получили 62 уровень, 729620. Внимание! Вы получили 63 уровень, 109630. На пару секунд меня буквально парализовало огромным количеством прошедшего через оружие опыта. Однако, собрав свою волю в кулак, я все же заставил себя перестать отдаваться тому чувству непрекращающегося блаженства и невероятного экстаза, который сейчас испытывал благодаря входящей в меня энергии. Враг мог ворваться в помещение в любую секунду, и тогда я, лежащий на полу и пускающий слюни с блаженной улыбкой на лице, стану для него легкой добычей. Да и должен сказать, что со временем такой контроль давался мне все лучше и лучше. Получи я разом такое количество опыта еще месяц назад, так наверняка вырубился бы не меньше, чем на полминуты. Хотя, возможно, на подобную мою стойкость дополнительно влияло появление у меня новой характеристики, связанной с телом. Еще больше меня привело в чувство то, что демон постепенно начал превращаться в красноватый дым, рассеиваясь в пространстве. При этом рассеивался он вместе со своей броней и оружием. Вот, например, пошел дымкой и исчез его шикарный кнут. Стоп, да меня тут нагло грабит. В порыве нахлынувшей жадности я вскочил и успел сорвать пару предметов, висевших у него на груди, моментально спрятав их в свой браслет, прежде чем коварный противник полностью растаял. К счастью, предметы там сохранялись в стазисе и никуда не исчезли даже тогда, когда от демона ничего не осталось. Не факт, конечно, что они не исчезнут, когда я вновь их достану. Но тут я уже повлиять на это никак не мог. Видимо, у рогатого это была какая-то хитрая защита на случай смерти, чтобы врагу ничего не перепало, даже если ему повезет этого самого демона убить. Над тем местом, где лежало раньше его тело, осталось висеть две полупрозрачные карты. Так, а почему их две? А, точно, я же великий герой. Что там у меня дает этот титул? Великий герой, при победе над игроками, превышающих вас в своем развитии на 3 ранга, вам выпадают как минимум 2 карты навыка с повышенным шансом заполнения опытом. Нормально, рассматривать все это буду уже потом. Сейчас главное свалить отсюда. Подбираю в хранилище по дороге тело павшего по моей вине немертвого игрока. При этом от моих собственных рыцарей смерти и ревенанта я смотрю, практически ничего не осталось. По крайней мере, в куче сожженной демоном, и состоящее из непонятного нагромождения тел определить их не получалось. Что, впрочем, и неудивительно, ведь игрок поднял все тела в виде обычной нежити, а не элитных рыцарей смерти. А при этом качество самого поднимаемого материала практически утрачивается. Да и части моего располовиненного ревенанта также, возможно, поднялись при этом в виде 2 различных химер. Жалко. Бойцы из них были отличные. О! Рядом с телом валялась очередная карта. Вполне возможно, демон механически подобрал ее после смерти нежити, но вот убрать потом никуда так и не успел. Ну а после взрыва ему было уже точно не до карты. Берем ее тоже. После чего я недолго боролся с желанием тут же создать портал и свалить, но решил, сначала используя поиск жизни, очистить свою совесть и убедиться, что поблизости нет живых лесных обезьян. Блин, обезьяны, помеченные навыком зелеными метками, рядом имелись, притом одна из их групп и вовсе двигалась недалеко от казармы, в которой я сейчас находился. После этого, костеря себя, на чем свет стоит, кинулся к выходу из здания. Ситуация на улице, можно сказать, была уже под полным контролем демонов. Они захватили ворота и прилегающие к ним башни и сейчас неторопливо занимали все крепостные стены по периметру поселения, встречая по пути слабое сопротивление последних защитников. а через открытые ворота в крепость сейчас входили бесчисленные орды низших созданий, над которыми неторопливо летали сотни контролирующих небо тварей. «Все, кто хочет жить, немедленно ко мне!» — проорал я на языке лесных обезьян, подав дополнительно маны в голос для большей громкости. На мой призыв откликнулось несколько разрозненных и весьма потрепанных групп, которые сразу помчались к входу в мою казарму, видя в ней свою единственную возможность на спасение. К сожалению, мой призыв услышали не только они, но и кружащие над воротами крепости демоны-разведчики. Не став дожидаться дальнейшего развития ситуации, я забежал в помещение и открыл портал. Следом в зал ворвался небольшой отряд обезьян, которые незамедлительно пробежали через переход на другую сторону. Затем в проход влетело два крылатых демона-разведчика. Маневрирование в закрытом пространстве было для них весьма затруднительно, и ближайший из них, распахнув свои огромные крылья и мешая тем самым своему товарищу, приближаясь ко мне, вытянул когти, словно орел, готовившийся схватить свою добычу. Вот только мой меч и руки были гораздо длиннее его когтистых лап. Именно поэтому мой клинок вошел аккурат тому в открытую грудь. Внимание! Вы получили 72 ОС, 181 630. Натренированным движением дотрагиваюсь картой до оружия, отзывая и вновь призывая меч. Не успел еще первый крылатый упасть, как я телепортируюсь, зависнув над его напарником, судорожно взмахивающим крыльями в попытке облететь первую раскорячившуюся бестию и при этом не задеть потолок и расположенную рядом колонну. Замерев в воздухе, просто перерубаю ему тонкую шею. Внимание! Вы получили 72 ОС, 253 630. Приземлившись, вижу, как в проход проскакивает еще одна небольшая группа лесных обезьян, которые, несмотря на свои многочисленные раны, несутся, ничего не замечая, в сторону открытого портала. При этом на их рожах был написан такой дикий ужас, что не приходилось даже сомневаться, что на улице творится явно что-то нехорошее. Мои подозрения подтвердило многочисленное хлопанье крыльев на входе и предсмертный визг какой-то обезьяны, так и не успевшей проскочить в помещение. Что ж, я сделал все, что мог. Дальше уже все в их собственных руках. Переместился вплотную к порталу и, быстро шагнув в него, закрыл за собой переход. Краем глаза, уже наблюдая крылатых бестий, сгрудившихся у входа, толкающихся и мешающих друг другу проникнуть в помещение. Как оказалось, всего мне удалось спасти только 19 лесных обезьян. О судьбе тех из них, кто все еще мог оставаться в крепости, думать даже не хотелось. Немного подлечил самых пострадавших из них, после чего, пожелав им удачи, покинул своих союзников. Дальше наши пути расходятся, и я почему-то думаю, что до конца миссии вряд ли их вообще увижу. Само место выхода портала располагалось всего в 20 километрах от крепости. В один из дней, проведенных мною в этой цитадели, я решил немного разнообразить свою портальную сеть, в результате чего, отлетев, как мне тогда показалось, достаточно глубоко в лесную чащу, поставил тогда этот якорь. Сейчас я уже не был уверен, что этого расстояния хватит, чтобы чувствовать себя в безопасности. Однако небо над этим местом было чисто, а все внимание врага сейчас было сконцентрировано именно на крепости, и думаю, пара-тройка часов до того, как они разошлют над прилегающей местностью своих разведчиков, у меня есть. Притом у любого стороннего человека сразу же возник бы вопрос, зачем мне точка выхода посреди леса, когда я мог легко открыть портал прямо в поселение. А сделал я это просто из предосторожности. Я знал, что демоны также умеют открывать порталы. А вот умеют ли они выходить на след чужого портала и повторно открывать его, я не знал. И вот, чтобы не привести демонов прямиком в поселение, я и создал запасной выход, скажем так, на нейтральной территории. Стоило последней обезьяне скрыться в лесной чаще, как я, также вызвав летающую доску, отлетел от точки высадки примерно на полкилометра, после чего открыл интерфейс системы. В пылу битвы и последующего отступления было некогда заниматься подобными делами. Однако сейчас, прежде чем возвращаться к своим, следовало избавиться от наследства, оставленного мне павшим врагом. Метка Саргала, С. Метка, поставленная на вас одним из высших демонов. Подробности неизвестны. Прежде чем переключить атаки с меня на нежить, этот рогатый уродец поставил на мне эту метку, видимо, будучи уверен, что после этого мне уже все равно будет не сбежать. Ну, ничего, у меня и для таких ушлых ребят есть специально прокачанное до второго уровня умение. Внимание! Хотите разрушить метку? 1000 единиц маны. Да нет, конечно, хочу. Внимание! Разрушить метку не удалось. Блин, хотя чего я хотел, этот гад, охотником же вроде был, поэтому и метку его снять не так уж и просто. Ты смотри, даже будучи мертвым продолжает гадить. Ну ничего, улучшаем это умение до 3-го уровня, за 400 ОС. А среди возможных вариантов для улучшения выбираю еще раз улучшенную эффективность. Ну, вот, другое дело, теперь должно сработать. Внимание, разрушить метку не удалось, вот же. При этом каждая такая попытка жрала по 1000 единиц маны, и я, уже расходуя запасы из своих хранилищ, начал потихоньку нервничать. Притом, несмотря на то, что сам рогатый сдох, непонятно, видит ли его метку остальные демоны-разведчики или нет, и поэтому взгляд то и дело непроизвольно косился в сторону неба. Не появились ли там летающие твари, да и козыря в виде продвинутой нежити у меня теперь не было, что, должен сказать, также не добавляло спокойствия. Так, Макс, не нервничай. Не спеша медленно вдыхаем воздух и выдыхаем его. Ну вот, немного отпустило, все-таки нервный сегодня выдался денек, вот меня до сих пор слегка и потряхивает. Закидываю под язык крупный кристалл маны, а сам между тем вновь открываю системное меню. После битвы я перевалил за 60-й уровень, а значит, могу, вкладывая по 600 ОС, улучшать свои еранговые навыки до 4-го уровня. И кажется, сейчас самым моим прокачанным навыком станет разрушение метки. Перекачиваю 600 ОС из хранилища и улучшаю навык еще раз, вновь выбирая в свойствах улучшенную эффективность. После этого посидел немного в позе лотоса, продолжая вытягивать ману из камней. Если у меня не получится и в этот раз, то возвращаться к кронгам мне просто-напросто будет нельзя. И чтобы их не подставлять, до окончания миссии придется жить отшельником где-нибудь в лесу, чего бы, конечно, не хотелось. Вот же гадский демон. Ну ладно, запас вроде пополнен. С богом. Внимание. Разрушить метку не удалось. Блин. Внимание. Разрушить метку не удалось. Вот же блин. Блин. Внимание. Метка разрушена. Неосознанно я как-то сполз со своего места, на землю привалившись к ближайшему стволу. Однако на лице моем сейчас вновь расползлась довольная улыбка. Ну, надо же, как мало оказывается порой человеку надо для счастья. Глава 20. Добыча с высшего демона. После возвращения в основной лагерь, первым делом занялся переселением кронгов обратно, из нового поселения Плоский Холм. Жалко было, конечно, бросать столь удобное, притом с боем добытое место, но сделать это сейчас было просто необходимо. Лесные обезьяны, из числа попавших к демонам в плен, знали про это наше укрепление, а значит, вскоре и демоны тоже будут про него знать. Не факт, конечно, что демоны решатся нападать на новые, живущие в лесу племя, тем самым увеличивая количество своих врагов, ведь за исключением меня никто из кронгов в боях за их крепость участия не принимал, а наша битва с ними у людского замка была, скажем так, вынужденной. Да и те демоны действовали тогда не от своего имени, а будучи наемниками, и являлись, по сути, частью армии графа. Поэтому войны на данный момент между демонами и кронгами как бы и нет, но что может помешать им? Нанести по союзникам лесных обезьян упреждающий удар, а рисковать жизнями кронгов я просто не мог себе сейчас позволить. Неплохо, кстати, при переезде помогло и то, что я теперь мог держать портал открытым, как я теперь думал, практически неограниченное время. Однако на практике все оказалось значительно сложнее. Уже после получаса работы портала, по пока неизвестной мне причине, расходы маны на его поддержание начинали достаточно быстро расти. В результате его просто пришлось закрыть, и только передохнув и восстановив ману через несколько часов открывать уже новый переход. Да, население нашего поселка сильно выросло в размерах, и охота уже не сможет прокормить такое большое количество ртов. Однако не так далеко разведчиками кронгов было примечено еще как минимум парочка достаточно удобных для расселения мест, в которые кронги будут переселяться уже после окончания моей миссии. Сейчас же я могу помочь охотникам с поиском и доставкой еды. По крайней мере, сравнительно недалеко от поселения, насколько мне известно, бродило стадо довольно крупных существ, на которых сами кронги охотиться до сих пор не решались. Это были крупные еранговые создания, представляющие из себя этакий гибрид кабана-переростка с гиппопотамом. Притом, если их не трогать, то это были достаточно милые создания, которые жрали корни, кору и листву деревьев, но при атаке на них моментально объединялись в группу и сообща раскатывали практически любого противника. А учитывая их массу, доходившую порой до 2 тонны, крепкую практически непробиваемую шкуру, становилось понятно, почему первообезьяны боялись на них нападать. Впрочем, с едой в данный момент пока острой проблемы нет, так что охота пока может и подождать. Сейчас меня больше интересовала добыча, взятая мною с верховного демона. У меня просто руки чесались поскорее ее рассмотреть. Поэтому, как только с переездом кронгов было покончено, я аккуратненько перебрался на свое любимое дерево, на развилке огромных ветвей которого вновь и устроился. Хотя по сути из-за того, что мой противник после своей смерти в буквальном смысле растаял, добычи с него было всего два предмета, да три карты, одна из которых и вовсе раньше принадлежала разумной нежити. Ну, начнем, пожалуй, с предметов. При этом я совсем не был уверен, что как только достану их из браслета, они также не растают в воздухе, как это сделало все остальное снаряжение Рогатого. Достал первый предмет, подсознательно ожидая, что тот пойдет сейчас дымом и исчезнет. Но к моему глубокому облегчению тот даже не подумал куда-то исчезать. И это была хорошая новость. Интересно, а если бы я само тело демона сразу бы после получения с него опыта также закинул бы в хранилище? Он бы тогда растаял? Вопрос. Хотя рисковать таким драгоценным хранилищем не хотелось. Вдруг при переносе туда тела и последующей попытке того истаять случится наложение системных способностей, и произойдет какой-нибудь баг, или ошибка программы, как это бывает у наших компьютеров. Если, конечно, уместно сравнивать эту самую систему с компьютером. Сам артефакт был похож на небольшой цилиндр из сероватого металла, и был весь исписан непонятными символами. Сейчас глянем, что он из себя представляет. Идентификация. Секунду ничего не происходило. После чего я получил достаточно странное описание. Предмет системы, имеет владельца, свойства скрыты. Первым самым неприятным сюрпризом оказалось то, что предмет имел владельца. А это значило, что у демона также был аналог моей запасной жизни или он был воскрешен своим богом уже после окончательной смерти. Что тут скажешь, не очень приятно знать, что где-то живет высший демон, который так и жаждет с тобой поквитаться. Достал второй предмет, который оказался небольшим кулоном, основой для которого был крупный темно-красный камень. При этом испробованная на нем идентификация показала точно такой же результат. Вполне возможно, что ранга моего умения просто недостаточно, чтобы получить больше информации. Ну, ничего, не зря же я столько времени собирал опыт. Сейчас, видимо, пришла пора его слегка потратить. Улучшаю умение идентификации до третьего уровня за 400 ОС, выбирая бонусом увеличенное количество информации об исследуемом объекте. Однако после повторного применения умения на артефакте его описание не поменялось. Да чтоб тебя, ну ничего, я тоже упорный. Был бы я сторонником одного из земных богов, в данном случае можно было бы попросить помощи своего божественного покровителя. Да и привязки, думаю, для богов снять совсем не проблема. Но я выбрал другой путь и поэтому всего должен добиваться сам. С одной стороны, этот путь значительно сложнее, с другой, в перспективе вполне возможно позволит мне самому когда-нибудь стать богом. В очень далекой такой перспективе, но все же, улучшаю свою идентификацию до 4 уровня за 600 ОС, 100-630, 10 000 куб, 1153, 1500 звезда. Второй накопитель типа звезда у меня при этом уже полностью опустел. Ага, в предложенных бонусах появился такой вариант. Получение информации о предметах системы, описание которых скрыто. Пожалуй, это как раз то, что мне нужно. Должен же я, в конце концов, узнать, что же попало мне в руки. Ну-ка, идентификация. На этот раз система думала чуть больше, прежде чем выдать следующую информацию. Ловушка душ 63%, сборщик осколков 32%, артефакт имеет владельца, свойства скрыты. А артефакт-то оказался совсем непростой, и судя по двум вариантам его описания, передо мной то, что засасывает души побежденных демоном врагов. И если бы я ему проиграл, наверняка также бы сейчас находился в этом самом цилиндре. БРРР. Кстати, а активировалась ли при этом моя вторая душа, хранящаяся в филактерии, пока моя основная, хранилась бы в этой тюрьме? Вопрос. Ну а что касается сборщика осколков? Судя по башне полной призраков, что была в Саре, многие души при смерти не сохраняются целиком, а как бы разбиваются на множественные осколки бывшей личности. По крайней мере, таких осколков в той башне было большинство. Этот же артефакт вполне возможно помогает собирать все эти осколки воедино, чтобы потом пленить получившуюся сущность. Этакая ловушка охотников за привидениями выходит с функцией оказания первой помощи пострадавшей душе. Хотя это только мои предположения и вполне возможно, что я в чем-то и не прав. В любом случае артефакт этот весьма интересный, и как мне кажется весьма дорогой. Интересно, за сколько такой вообще может получиться продать? Так ладно, а что там у нас со вторым предметом? Идентификация. Ну, давай покажи мне что-нибудь необычное. Окаменевшая кровь истинного дракона 92%. Артефакт имеет владельца. Свойства скрыты. После получения информации, я уже с гораздо большим интересом всмотрелся в большой красный камень, который и являлся основой кулона. Интересно, я если попробовать растолочь его и после этого проглотить, получишь родословную этих самых истинных драконов, хотя возможно просто умрешь при этом от жуткой боли в животе. Блин, ну и мысли в голову лезут. Просто у меня же есть в колбочке немного крови неизвестного младшего бога, с которой я так и не решил пока, что же мне делать. Ну а кровь истинного дракона вроде как даже покруче будет, хотя в данном случае она настолько древняя, что уже успела окаменеть, так что возможность приобрести подобную родословную можно смело выкидывать из головы. И вот если честно, такой кулон продавать уже никак не хочется. Осталось только найти способ снять чужую привязку и посмотреть, какие же бонусы дает эта самая окаменевшая кровь. Вот, кстати, еще одна галочка, что нужно будет поискать, когда я получу связь с сервером в личной комнате. Теперь посмотрим доставшиеся мне карты. Так, великий сосуд вечности, С1-5, особенность, прана, плюс 50 на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий, итого, плюс 90. Замерев, я некоторое время вновь перечитывал описание, всматриваясь в карту. До сих пор мне еще ни разу не попадались карты с особенностями с ранга. Великий дар, и вместе с тем великая опасность. Решил я его изучить, множественные неснятые барьеры просто раздавят меня, великое сокровище, которое я так и не смогу применить. По крайней мере пока, ведь в теории я собираюсь жить вечно, и пока вроде все в этом плане у меня идет нормально. При этом если я продолжаю заниматься самоиронией, и даже подкалываю сам себя, свою изначальную суть я к счастью так и не утратил, и это хорошо. Не хотелось бы со временем поменяться настолько, что близкие люди перестанут тебя узнавать и начнут видеть в тебе совершенно другого человека. Хотя и прежним наивным Максом, впервые пришедшим на миссию, я уже тоже не был. Кстати, вот интересно, если с демоном мне выпала эта его сильнейшая особенность, то после воскрешения сам демон вообще остался без сосуда вечности, или его собственный сосуд только убавил в рангах своего развития? Еще один неизвестный, но не менее интересный вопрос. Вот у меня самого есть запасная жизнь в филактерии, но ведь когда меня убьют системным оружием, противнику с меня наверняка выпадет один из сильнейших моих навыков. А поскольку система никогда особой щедростью не отличалась, получается, что я воскресну уже без одного из своих, с огромным трудом заработанных умений или особенностей. Даже жутко представить, если вдруг я воскресну, скажем, без магического дара, который выпадет с моего тела убившим меня врагам. БРРР. Отсюда следует дополнительный вывод. Лучше бы мне не умирать. И как ни странно, с этим заключением я абсолютно согласен. Второй картой оказалось неуязвимое тело, С1-5. Ваше тело, до предела напитанное потоками праны, превращается в непробиваемую, умную биологическую броню, способную моментально сделать вашу кожу неуязвимой практически к любому виду оружия. А в случае, если повреждения все же будут нанесены, моментально зарастить их. Внимание! Навык очень требователен к пране. Минимальные условия изучения: наличие большого сосуда вечности, D1-5, заполнение, 9178-10000. Иными словами, пока у тебя остается в наличии прана, с таким навыком ты практически неуязвим. Теперь становится понятно, как он гасил урон от моего монструозного оружия. Ну что же, вот он еще один повод усиленно заниматься развитием этого типа энергии. Ну и последней картой была великое поднятие нежити, С1-5. В радиусе 50 метров от заклинателя все мертвые тела поднимаются в виде некроконструктов. Сила и скорость поднятия зависит от исходного материала. Затраты 9000 единиц маны. Заполнение 2783-10000. Да уж, они мертвые, то был совсем непрост. Жалко, что тут ничего не сказано про то, будет ли тебя потом слушаться вся поднятая тобою нежить. И почему-то мне кажется, что подчиняться мне она не будет. А вот для продвинутого рыцаря смерти, этот небольшой нюанс, думаю, не был проблемой. Ну а общее впечатление после рассмотрения трофеев осталось двоякое. С одной стороны, мне достались, можно сказать, великие сокровища. Ну а с другой, ничем из этого всего пользоваться я сейчас вообще-то и не мог. Глава 21. Траты опыта и грандиозное усиление. Проснувшись на следующий день, поймал себя на некой нервозности. Почему-то я подсознательно так и ожидал, что на нас сейчас нападут демоны. Хотя прямых предпосылок к этому вроде бы как и не было. С другой стороны, в нашем поселении скопились сейчас довольно крупные силы, на которые без должной подготовки с наскоку и не нападешь. В дополнение ко мне тут еще был мой архонт. Ну а шмель постоянно патрулировал округу, чтобы моментально обнаружить решившего приблизиться к поселению врага. Да и так сейчас вокруг поселения дежурило порядка десятка скрытых охранных постов, часть участников которых я принял в свою стаю. И стоит кому-нибудь из них умереть, как я моментально узнаю об этом. Что касается моей новой свиты из нежити, так хороших заготовок у меня под нее сейчас не было. Имелось, правда, тело вампира и павшего рыцаря смерти, но их я поднимать, если честно, побаивался. Все дело было в том, что когда обычный игрок умирает, он теряет немалую часть своей прежней сути. И когда ты поднимаешь из них рыцарей смерти, они мало что помнят о своей прежней жизни и являются лишь жалкими подобиями самих себя в прошлом. Другое дело, когда ты попробуешь поднять уже бывшего немертвым игрока. По сути, такой процесс для них это полноценное воскрешение. И свою личность они, я так думаю, должны будут полностью сохранить. А теперь внимание, вопрос, будет ли подчиняться мне после этого такой игрок, и вот на последнем вопросе думаю, могут возникнуть проблемы. Впрочем, у меня было несколько тел младших демонов, Еранга, из тех, что когда-то падали вниз из моего портала в крепости. Материал это, конечно, не самый лучший, но тут, как говорится, выбирать особо и не приходится, так как дополнительные защитники мне нужны уже прямо сейчас. Так что запасаемся маной, обкладываем их тела кристаллами и поехали. Внимание, вы хотите поднять рыцаря смерти? Да нет, конечно, хочу. Иначе, зачем я это все вообще делал? Внимание, попытка удалась. И что у меня тут получилось? Рыцарь смерти, Д, уровень 2. Уровень его, конечно, небольшой, но лучше, чем я изначально опасался. Так, у меня сейчас освободилось два места в пространственном браслете, где нежить вообще не будет тянуть с меня энергию на свое поддержание, и еще двоих я смогу поместить в сумку работорговца, значок защиты авторского права. Эти уже будут тянуть с меня ману для своего существования. Впрочем, моя естественная регенерация эти затраты легко покрывает. А значит, продолжаем создавать свою маленькую армию. Поехали. Рыцарь смерти, Д, уровень 1. Умертвие, F+, уровень 9. Рыцарь смерти, Д, уровень 3. Как видим, уровень поднимаемых существ постоянно скачет. Все дело было в том, что определить по мертвому телу, какого именно уровня был демон при жизни, не представлялось возможным. Я тупо собрал тогда несколько самых крупных тел. И вот поэтому в одной из попыток у меня и вовсе получилось тупое умертвие, правда, достаточно высокого 9 уровня. И что интересно, эта низшая нежить тянула на свое содержание даже немного больше маны, чем те же рыцари. Возможно, это связано с тем, что у нее нет своего магического дара, и ее жизнь полностью зависит от моих вливаний энергии. Не бог весть какая армия, конечно, но думаю, отвлечь врагов внезапной атакой они все же смогут. Теперь надо усилить еще и себя любимого. Вкладывая по 600 ОС, я сейчас мог прокачать любое из своих еранговых умений до 4 уровня. А это точно сделает меня еще сильнее. И начать, конечно, стоит с самых моих часто используемых навыков. Внимание! Вы желаете улучшить ускорение ветра до 4 уровня? 600 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода маны на поддержание умения. 2. Незначительное увеличение скорости заклинателя. 3. Незначительное увеличение времени действия умения. 4. Уменьшение отката умения. Вот он, тяжелый момент выбора. Ну, первое я сразу отметаю. Второе, наверное, тоже. Мне и так уже ускоренному в 6 раз мешает сопротивление воздуха, который на такой скорости становится тягучим, словно вода. Остается третий и четвертый пункт. Сейчас я могу использовать умение раз в 10 минут, что по сути всего один раз за бой. Но даже если уменьшить это время вдвое, я все равно смогу использовать его всего один раз за битву, так как бой между сильными игроками длится обычно меньше минуты. А значит, выбираю третий пункт. Ну вот, время действия умения увеличилось с 6 до 9 секунд реального времени, что совсем неплохо. Так что я там еще часто использую. Внимание! Вы желаете улучшить оружейное аура до 4-го уровня? 600 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода маны на поддержание умения. 2. Незначительное увеличение урона по физическим объектам. 3. Незначительное увеличение урона, как по физическим, так и по магическим объектам. 4. Значительное увеличение урона по магическим объектам. Второй и третий пункты усиления я уже выбирал, поэтому сейчас выбор стоял в основном между первым и четвертым пунктом. Притом первый пункт очень соблазнял своей привлекательностью, ведь 100 единиц маны в секунду это было слишком много и мне приходилось после удара постоянно выключать умение, чтобы оно не высасывало из меня все запасы энергии. И все же после некоторых сомнений выбрал именно четвертый пункт. Магическая защита присутствовала у всех сильных противников, и мне требовалось умение, способное ее пробивать. Атаку я сейчас улучшил, ну а теперь думаю, стоит улучшить свою защиту. Внимание! Вы желаете улучшить защитное аура до 4-го уровня? 600 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода маны на поддержание умения. 2. Всестороннее увеличение защитных свойств ауры. 3. Улучшенная защита против магического воздействия. 4. Улучшенная защита против физических атак. 5. Улучшенная защита от системного оружия. Так, ну здесь даже гадать не надо. Если меня убьют обычным оружием или магией, то меня сможет воскресить умение бессмертный. Так что берем себе пятый пункт. Не знаю, как это работает, но вроде как при ударе по мне мечом, противник начинает ощущать некое сопротивление. В результате, если удары достигают моего тела, к этому моменту он будет уже многократно ослабленный. А вот чтоб достигшие моей ценной тушки опасные предметы не нанесли мне хоть какой-то урон, следующим мы улучшим вот это. Внимание! Вы желаете улучшить броня ЦИ до 4-го уровня? 600 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода ЦИ на поддержание умения. 2. Всестороннее увеличение защитных свойств брони. 3. Улучшенная защита против магического воздействия. 4. Улучшенная защита против физических атак. 5. Пассивный режим. Умение может работать в пассивном режиме, потребляя незначительное количество ЦИ и начиная работать на полную мощность, как только владельцу начинает угрожать опасность. А во, бонусов вроде пятого пункта, я раньше не замечал. Конечно же, берем именно его. И пускай тогда на мне круглосуточно висит эта броня в пассивном режиме. И теперь у меня целых два умения, висящих на мне постоянно, одно из которых, защитный контур мага, D1.5, позволяет создать вокруг заклинателя пассивное защитное поле, активируемое при попытке нанесения по нему урона. Активация 1500 единиц маны. Поддержание заклинания в пассивном режиме. 50 ет маны в час. Затраты маны в активном состоянии напрямую зависят от входящего урона. И теперь этому контуру будет помогать еще и броня ЦИ. Неплохо. Хорошо еще, что защитный контур мага сочетается с защитной аурой. Хотя из-за чрезмерного потребления маны, в бою лучше оставлять что-то одно из них. Итак, у меня есть магические умения, не дающие оружию противника приблизиться ко мне. Есть умения, основанные на ЦИ, создающие защитную пленку прямо над самой кожей. Ну а теперь надо улучшить умения, являющиеся последним оплотом обороны, делающие уже саму мою кожу невероятно прочной и работающие на третьем типе мистической энергии. Внимание! Вы желаете улучшить непробиваемая кожа до 2-го уровня? 200 ОС? Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Уменьшение расхода праны на поддержание умения. 2. Увеличение защитных свойств кожи. 3. Улучшенная защита кожи против магического воздействия. 4. Улучшенная защита кожи против физических атак. 5. Увеличенная регенерация кожных покровов. Насколько я понимаю, это то самое умение, прокачанный аналог которого мне выпал с высшего демона. Только у того умения слишком большие требования к своему носителю, поэтому придется пока развивать его менее продвинутую версию. Ну и сейчас выбираем увеличение защитных свойств самой кожи. Интересно, а если его использовать совместно с кожей дракона, меня тогда вообще можно будет ранить или я смогу отбивать удары меча просто своими голыми руками? Следующими двумя улучшениями этого умения за 400 и 600 ОС взял себе улучшенная защита кожи против магического воздействия и улучшенная защита кожи против физических атак. 100 630, 7553, 10 тысяч куб. Ну вот, другое дело. Сейчас я готов уже рвать и метать, только явитесь теперь ко мне в гости рогатые. Глава 22. Родословная. На утро следующего дня решил опробовать свои силы на охоте на крупных представителей местной фауны. Целое стадо таких жило совершенно никого не опасаясь, всего километрах в 15 от нашего поселения. А все охотники кронгов обходили эти места стороной, дабы случайно не вызвать на себя гнев этих огромных созданий. Хотя, как по мне, кроме немалой физической силы и приличного размера бивни, они похвастаться больше ничем особо и не могли. И главной проблемой тут стояла скорее их живучесть, чем возможность преподнести какие-то сюрпризы. Хорошим подспорьем мне здесь оказалось умение электрический разряд Е1-5, которое я также повысил сразу до 4 уровня, выбрав для усиления такие функции, как экономия маны, усиление электрического разряда, увеличение дальности электрической дуги. Да, за счет сродства с электричеством я и раньше мог регулировать мощность испускаемого заряда, но максимальный лимит, который я мог бы в него вложить, был на уровне примерно 2000 единиц. А чем больше я пытался напитывать маной свое умение сверх этого порога, тем хуже выходил конечный результат. Сейчас же, получив новые знания, я благодаря сродству с этой энергией смог значительно лучше понять их, и теперь мог вытворять такие вещи со своими зарядами, что сам себе казался спустившимся на землю громовержцем. Даймоны на все эти действия я мог теперь тратить значительно меньше, и как следствие испускать свои заряды с гораздо большей быстротой, количеством и мощностью. А максимальное расстояние, на которое мне удалось пустить свою искусственную молнию, равнялось аж 12 метрам. Единственное, чего мне так и не удалось сделать, так это создать подобие цепной молнии для уничтожения множественного, но слабого противника. Хотя с другой стороны, если на меня когда и попрет такой противник, у меня имеется такое средство, как огненная волна. Сам процесс с охотой я бы каким-то зрелищным или очень опасным не назвал. Я телепортировался рядом с выбранным животным, ударял его мощнейшим зарядом электричества, тем самым полностью того парализовав, после чего уже наносил удар мечом, усиленным оружейной аурой в район одного из глаз, в зависимости от того, на какой бок падала потерявшая возможность двигаться животина. Только так можно было быстро и достаточно безболезненно их убивать. После этого поднимался на летающей доске над деревьями, пережидая, когда остальная кинувшаяся к месту стычки стая успокоится. Скажу больше, мне было даже немного жалко этих больших, неторопливых созданий. Поэтому я старался выбирать из их стаи только самцов, притом не самых сильных, чтобы не нарушать сложившейся в их сообществе иерархии. Ну а кому оплодотворить самок в их стае, я думаю, уж точно найдется, так что я не сильно повлиял на конечную численность этих созданий. Всего же я при помощи своего пространственного браслета перетащил в поселение 4 таких огромных туши. При этом, если на две первых животины накинулись, как говорится, всем скопом и стали разделывать, так две последующие решено было заморозить. Для этого на склоне холма было выкопано что-то вроде огромной комнаты, пол которой застелили обычными брусками. Вот туда-то я и выложил оставшееся мясо, при этом как следует, там все проморозив, включая и сами туши. После чего этот так называемый морозильник был тщательно накрыт брусьями, поверх которых легли слои веток из местных хвойных пород. Ну а сверху все это дело было еще надежно накрыто слоями мха. В результате у нас получилось что-то вроде природного погреба с отрицательной температурой. Ну а когда со временем все это хозяйство начнет оттаивать, лишняя влага просто будет стекать сквозь брусья и впитываться в землю, в результате чего туши не будут портиться. Таким образом, продуктовая проблема на ближайшие недели у кронгов была решена. Оставшееся до окончания миссии время я буквально не знал, чем бы себя занять. Нет, я, конечно, очень много времени посвящал тренировке с праной, которая развивалась у меня просто космическими темпами. В основном за счет того, что на начальных порах развить любую характеристику значительно легче, плюс я перекинул свою божественную энергию на выработку праны и вдобавок сейчас не жалея высасывал по десятку крупных камней крови из своих запасов в день. И все-таки заниматься целыми днями тренировками у меня просто не хватало никакого терпения. В результате от скуки принялся перебирать свои пожитки, пока не наткнулся на выбитый когда-то с вампира артефакт. Флакон с кровью одного из младших богов, неизвестно. Но сначала требовалось получить об этом флаконе хоть какую-то информацию. Первым делом, конечно же, испытал на нем свою улучшенную идентификацию, но ее применение совершенно ничего нового не дало. Жалко, что у системы нет какого-либо аналога энциклопедии. Вбил бы сейчас туда вопрос и получил полное описание. Но чего нет, того нет. Спрашивать про этот предмет у Архонта я не стал. Мы с ним сейчас сотрудничаем вынужденно, и чем он меньше он обо мне и моих артефактах знает, тем лучше. Нет, если бы я, конечно, планировал его потом прикончить, то можно было бы доверить ему гораздо больше своих тайн. Но душою я еще не настолько очерствел, чтобы делать такое. Да и наша сделка была мне так же выгодна, чтобы пытаться ее как-то нарушить. Другое дело, если попробовать спросить об этом местного шамана. Тот, конечно, вряд ли про такие предметы слышал, но может хоть что дельное сможет посоветовать. Великий лес мне свидетель. Только и выкрикнул шаман, увидев флакон. «Ты слышал когда-нибудь про кровь младших богов и про то, куда и как можно ее применить?» – спросил я его. Ведь, судя по его реакции, ему точно что-то про это было известно. Какое-то время мой собеседник молчал. «Достоверной информацией я не владею, и думаю, что никто здесь тебе с ней помочь не сможет. Все, что у меня есть, это лишь сказки, которые рассказывали нам старшие перед сном, когда мы были еще детьми, и насколько они правдивы, я сказать не берусь. Хорошо, поделись хотя бы тем, что давала подобная кровь героям тех сказок. Для меня сейчас любая информация была очень ценна. В той сказке герой, выпив кровь бога, получил невероятную силу, но тот коварный бог, кровь которого он испил, в конце концов, посредством своей крови сделал его своим послушным слугой, вынуждая совершать бесчисленные злодейства. И лишь когда через многие тысячи лет злой бог погиб, уничтоженный силами добра, герой, наконец, смог освободиться. Здесь, конечно, кровь не старшего бога, как в той легенде, поэтому и силой она наверняка наделит гораздо меньшей. Вот только можно ли будет сопротивляться его хозяину в дальнейшем или нет, я не знаю. Ага, становится понятно, что кровь богов дает какие-то бонусы тому, кто ее выпьет, но и сам бог посредством выпитой тобой крови тоже может как-то на тебя влиять. Опасная такая ловушка. С другой стороны, флакон этот полупустой, а значит, убитый мною вампир, без всяких зазрений совести употреблял эту жидкость. Хотя вполне возможно, что вампиры просто легко могут переварить содержащуюся в крови силу, так и не получив при этом какую-либо зависимость. Опять блин, мне просто не хватает информации. Ты можешь испытать эту кровь на мне, владыка. Видя мои сомнения, с готовностью проговорил шаман. Я с любопытством посмотрел на Тхара. С одной стороны, тот показывал свою готовность служить и помогать мне, но по восприятию и интеллекту я многократно превосходил его. И если собрать все факты воедино, объединяющие его мимику, непроизвольные движения тела и участившееся дыхание, да даже испарину, появившуюся у него на лбу, можно было сделать вывод, что он просто жаждал вкусить этой крови, хоть и старался тщательно это скрыть.